провожая Варфоломея, не посмевшего слишком злоупотреблять временем знаменитого подвижника, Дионисий тонко улыбнулся и заметил, что не говорит гостю «прощай», чая узреть его еще не раз и, возможно, в новом обличии. Варфоломей и здесь не признался в своих почти угаданных Дионисием мечтах, только пламенно покраснел в ответ и, покраснев, похорошел почти девическую или, скорее, ангельскую красотой. Таким и запомнился Дионисию, не раз вспоминавшему потом, уже много времени спустя, о первой встрече с будущим радонежским подвижником. Подъезжая к дому, Варфоломей думал только об одном — как скажет матери, что все сроки исполнились, и ему теперь надлежит, не отлагая более ни на день, ни на час, исполнить то, к чему он приуготовлял себя всю предыдущую жизнь. Глава 14. Дома все было вроде бы по-прежнему. Только отец, встречая сына, почти не поднялся с постели. Да мать, всматриваясь в его слегка загрубелое решительное лицо, приветствовала Варфоломея с незнакомой ему ранее почтительной робостью. Выслушивая дорожные рассказы, она накрывала на стол, опрятно и быстро расставляла блюда, доставала тарель с рыбным студнем, сама натерла редьки сыну и налила топленого молока. Нюша и Стефан здоровы, все слава Богу, баня истоплена, поешь, помойся и ложись почевать, утро вечера мудренее. Тем и закончился их первый разговор. На завтра она, еще до прихода братьев с женами, сразу же после трапезы сама увела его для разговора в светелку и, плотно прикрыв двери, усадив сына на лавку, а сама, севши прям него на сундук, потупилась, разглаживая платье на коленях сухими узловатыми руками, затрудняясь, с чего начать. Под ее пальцами повиделось, что и ноги у матери усохли, истончились совсем, и вся она, как вдруг бросилась в очи Варфоломею, высохла, олегчала, почти потеряв женскую округлость плоти. Наконец Мария, справясь с собой, подняла глаза. «Отец плох. Видишь, сам уж и встает с трудом. Все тебя сожидал. Ты потолкуй с ним. Недолго ему с детьми говорить-то осталось». Все было не то. И Мария вновь опустила глаза долу. Варфоломей молчал. Он ее понимал, конечно, не мог не понять с самого первого погляду, с того мига, как зашли в особный покой и уселись прям друг друга беседовать. «Ты видишь, мама, сколь я ждал и терпел, а теперь уже ничто не держит меня. Братья избрали свои пути, а меня сожидает мой, и отец не должен зазреть. Не вы ли сами говорили, что я обитель Святой Троицы, и мой путь изначало служить Господу? Отпусти, маму», — говорило его молчание. «Братья заходят?» — спросил он. Мария кивнула головой. «Иногда и Екатерина забежит. Да что? Братья оженились, пекутся ныне, как женам угодить», — тяжело отмолвила она. «Со стариками молодым трудно, своя жизнь не кончила». Варфоломей промолчал. «Отпусти меня, маму. Я был заботливым сыном тебе и отцу, быть может, самым заботливым из сыновей. А сейчас отпусти. Уже исполнились сроки, ты знаешь сама. И птица вылетает из гнезда, когда у нее отрастают крылья. А я человек, мама, и путь мой означен от юности моей. Нехорошо умедлить на пути, предуказанном самим Господом. Ты, Варфоломей, печешься, как угодить Богови? Это благая участь. Но подумай и о нас с отцом. Оба мы ныне в старости, в скудости и в болезнях. Кого, кроме тебя, могу я просить? Сама бы без отца прожила и за невестками. Голоса не возвышу уже, и мира не нарушу в семье. А отец не может. Все блазнит ему господство в доме. Не хочу, чтобы при гробе лет повздорил со своими детьми».